Глава 13. Приключения Анжелики. Антиопа, завладев разумом и телом Владимира, не дремала. Подойдя к небольшому потрескавшемуся зеркалу в углу технической комнаты, обитатель подвала внимательно посмотрел на себя. Смочив затупленное лезвие дешевого одноразового станка, Владимир принялся за свою щетину. После он бросил взгляд на тикающий будильник, стрелки которого показывали 6:30. «Пора», — произнес он в полголоса и снова сосредоточил зеленоватый взгляд в зеркале. Удалившись в темноту подвала, Антиопа открыла коробку и положила свой браслет в затертый карман робы. На улице пахло свежестью. Дождь весь вылился, оставив лишь на память огромные лужи. Посмотрев по сторонам, он направился к трамвайной остановке. Пристально всматриваясь в лица людей, идущих ему навстречу, бывший учитель вызывал у них только нервозность. Но он продолжал изучать их, ища того самого человека, который бы подошел для ее миссии. Вагон трамвая, забитый под завязку, громыхая по рельсам, понес его в сторону центра. Утопив в видеомагнитофоне кассету с курсами аэробики, Масленникова Анжелика нажала на плей. На экране телевизора появились подтянутые девушки, которые выполняли физические упражнения. Ее ноги обтягивали темные лосины, а грудь облегала зеленая маечка. Раскатав на полу синий коврик, она принялась повторять за программой, активно выполняя приседания. Так начиналось ее обычное ежедневное утро. Аэробика, расслабляющий душ и приготовленный в блендере банановый коктейль заряжали ее силами на целый рабочий день. Впрочем, работа ее теперь не столь волновала, после того, как она покинула супружескую квартиру и подала на развод. Хозяин Баронов банка, Баронов Вячеслав, перевел Анжелику на должность начальника кредитного отдела. Их 2-летний служебный роман вылился в купленную ей неплохую квартиру, практически в центре города. Автомобиль стал так, небольшим довеском к его симпатии. А сама же начальница кредитного отдела была для него очередной отдушиной от жены и детей. И когда ему не хватало ее белоснежных волос, он посещал Анжелу в новых апартаментах или приглашал в ресторан. Всю работу за нее делали заместители. Ее же персона предпочитала пить хороший молотый кофе и читать свежий номер «Бурда Моден». Так было и сегодня. Позанимавшись аэробикой, приняв освежающий душ и выпив стакан бананового коктейля, хозяйка новой квартиры стала собираться в банк. Крутясь возле большого зеркального шкафа, она оценивала свой новый костюм, который состоял из черных брюк и серого жакета с короткими рукавами. В правой руке она держала небольшую стильную сумочку из натуральной кожи темно-коричневого оттенка, а тонкую молочную шею окутывал элегантный летний шарфик в черный горошек. Прямые светлые волосы ложились на плечи, а голубой расчетливый взгляд жадно изучал свое отражение. Она себе нравилась как никогда и, подмигнув зеркалу, взяла ключи от машины. Ехать до банка было каких-то 10 минут, но Анжела не спешила. Ей нравилось рассматривать красоту и утонченность утреннего центра. Домов и зданий, которые разительным образом отличались от тех, что располагались на окраине. Бьющие фонтаны наполняли ее рассудок восторгом, и Анжела была счастлива, как ребенок. «Девятка мокрый асфальт» въехала на площадку Баронов банка и запарковалась среди машин руководства. Справа стоял темный «Мерседес» управляющего, слева «БМВ» его заместителя. Из динамиков в салоне машины лился утренний звонкий голос ведущей радиостанции. Шло шоу с названием «Готовы за миллион». Сегодняшней ее задачей было выяснить, на какое время дозвонившиеся люди готовы задержать дыхание в бассейне, чтобы получить заветный миллион? «Да-да, мы вас слушаем, представьтесь. Меня зовут Ксения». «Очень приятно, Ксюша. Итак, сколько вы готовы продержаться за заветный миллион?» «Ну, я не знаю, думаю, что минуту. Полторы смогла бы». Анжеле надоело это слушать, и она выключила магнитолу. «Слабовато, Ксю. — усмехнулась она. «Иногда необходимо выпить весь бассейн», — провела Масленникова хищным взглядом по верхним офисам банка. 5 минут Анжелика потратила на изучение нового мобильника, накануне подаренного ей ухажером, и, посмотревшись в зеркало, покинула авто. Цокая каблуками, она уверенно шла к центральному входу, разглядывая остальных сотрудников, которые, здороваясь, кивали ей головой. И тут, как говорится, словно из-под земли, вырос мужчина в синей робе, который преградил ей путь. Анжелика пробежала по нему недобрым взглядом и цепко уставилась незнакомцу в глаза. «Тебе чего, попрошайка?» — только и успела сказать начальник кредитного отдела. Как ее сознание поплыло. Она замерла, словно голову выключили. Глаза застыли, а рот был чуть-чуть приоткрыт. Владимир достал из затертого кармана браслет и протянул его молодой женщине. Анжелика очнулась и надела его на запястье левой руки. За секунду оттенок в ее глазах сменился с голубого на зеленоватый. Владимир растерянно глядел по сторонам и не мог понять, почему он стоит в центре города, рядом с дамой, явно не из его круга общения. Бывший учитель занервничал и, попятившись назад, решил поскорее удалиться с этой площади. «Постой! Задержись на секунду, Владимир!» — спокойно произнесли губы Анжелики. «Что? Что вы хотите от меня?» — дрожал его голос. Дама достала из сумочки 100-долларовую купюру и протянула ему. Он, не понимая, что вообще происходит, взял деньги и побежал оттуда. «Спасибо тебе, Владимир!» — бросила она ему вслед. За углом у парадного входа в гостиницу сидела троица молодых автомойщиков. Их наполненные ведра дожидались очередной машины. Бегущий на полных парах человек в синей робе снес одно из них и, не оборачиваясь, засверкал пятками еще быстрее. Антиопа же, став обладательницей нового тела, вернулась к машине и села за руль. Первым, кому она сделала телефонный звонок, был ее покровитель и начальник Баронов Вячеслав. «Милый!» — дрожал ее голос. Она помолчала несколько секунд, чтобы усилить заинтересованность. «Что-то случилось, Анжелика? Дорогая, не молчи!» — забеспокоился мужчина. «У меня несчастье! Умер дальний родственник в другом городе!» — произнесла она и заплакала. «Соболезную!» — тяжело вздохнул Вячеслав. «Я могу тебе чем-то помочь?» «Нет, нет! Я сама только что узнала. Отправлюсь на машине, так что меня какое-то время не будет». «Понятно. Анжелика, успокойся и держись. Ты для меня очень важна. Спасибо, Слава. Люблю тебя. Целую». Следом, набрав своего заместителя, Масленникова едва смогла его озадачить своим отсутствием в ближайшие дни. Далее она достала из бардачка толстый справочник и принялась его изучать. Зеленый взгляд остановился на рекламе транспортной фирмы «Доброго пути». Девятка покинула иномарки начальства и помчалась в эту контору. Спустя полчаса Анжелика сидела в кабинете менеджера, который пухлыми ручками стремительно заполнял бланк договора. «Итак», — в очередной раз он посмотрел на девушку, — «я вас правильно понял? Сегодня в 19:00 вам необходимы 2 грузовых КАМАЗа с классическими контейнерами для перевозки мебели». «Да-да, совершенно верно», — закивала она и сделала глоток крепкого кофе. Менеджер, откатившись назад в своем кресле, достал из шкафчика непочатую коробку конфет и принялся открывать ее. «Вот, угощайтесь». «Спасибо», — протянула она белые ноготки квадратиком птичье молоко. «Какой у вас необычный цвет глаз. Прям-таки изумруд. Ой, простите, я немного отвлекся». И он опять вернулся к договору. «И еще автокран. А куда поедем?» — постучал он пальцами по столу. Заказчик, недолго думая, ответила: «Ярославль». Менеджер заполнил графу и достал калькулятор. После всех расчетов он поправил очки и еще раз спросил: «Вам точно не нужны грузчики?» «Нет», — сухо ответила Анжелика и достала наличность. «Доброго пути!» — бросил напоследок мужчина, сфокусировав свое зрение на аппетитной заднице клиентки. «Вот тебе и птичье молоко», — довольно пробурчал он под нос, переведя взгляд на конфеты. Масленникова же тем временем уже ехала в большой спортивный супермаркет. Ей необходимо было приобрести несколько надувных бассейнов. Конечно же, она не собиралась их использовать для себя, а вот ее подопечным было бы в них комфортно при переезде. Если уложить их по два на ту площадь, которую вы мне показываете, то должны войти идеально, изучал менеджер торгового зала договор Анжелики. Беру 4 и насосы к ним. Да-да, насосы входят в комплект. Вот и отлично, я ожидаю у машины. Хорошо-хорошо, мы все вам погрузим, учтиво кивнул молодой человек и поспешил удалиться. Вскоре деловая женщина снова летела в бурном потоке машин. Ей как можно быстрее необходимо было попасть на Цветочную улицу, где ее дожидалось большое семейство. А стройка, точнее расчистка территории под нее, тем временем встала. Директор завода горевал по своей погибшей дочери и не появлялся уже 3-й день в своем офисе. Подрядчик не получил своих денег, и техника бесполезно простаивала. Водители курили и что-то бурно между собой обсуждали. Прошел уже час, как Владимир, вернувшись из центра, рассматривал улицу через свое подвальное окно. Он немного успокоился и решил, что у него было небольшое помутнение от недоедания. Его мозг пытался отыскать причину, по которой столь шикарная мадам дала ему такую купюру. Но ни одна не подходила к событиям. И вдруг поодаль сгоревшего дома остановилась «Лада» цвета мокрый асфальт. Салон покинула дама в сером жакете и темных брюках. Владимиру снова стало не по себе. Это ведь была она. Та самая. «Что за черт? Что вообще происходит сегодня?» Выругался он и примкнул к пожелтевшему стеклу. Женщина, посмотрев по сторонам, прямиком направилась в его сторону. Владимира охватила паника. «Откуда? Откуда она знает, где я живу? И что ей от меня нужно?» — колотило его. «Тук-тук-тук!» — задрожало стекло. Обхватив голову руками, он пытался представить, что это дурной сон. «Тук-тук-тук!» — снова раздался тот же звук. Жилец полумрака не выдержал и закричал. «Уходите! Я не хочу никого видеть!» Но как только они соприкоснулись взглядом, ей хватило доли секунды, чтобы снова сделать его послушным. Глаза Владимира стали стеклянными, и он отправился отворять дверь в подвал. Анжелика улыбалась, стоя на грязной и заваленной мусором лестнице. Пройдя мимо хозяина в синей робе, она растворилась в полумраке его жилища. Но пробыла в нем недолго и, возвратившись, держала в руках ту небольшую коробку, которая выглядела как металлический кирпич. «Какой у тебя здесь своеобразный запах!» — произнесла она, наслаждаясь испарениями и сыростью от проржавевших труб. Он напоминал ей запах с родной планеты. Антиопа бросила взгляд на часы и положила руку на плечо Владимира. Тот стоял как вкопанный, а ее зеленый взгляд передавал задание, которое немедленно требовалось исполнить. Мужчина взял лопату и направился к пепелищу. Следом, не торопясь и озираясь по сторонам, цокая каблучками, шла Анжелика. Владимир без раздумий прыгнул в темный квадрат сгоревшего погреба и принялся расчищать заваленный тоннель. Блондинка властно посмотрела на него сверху и отправилась к соседнему бревенчатому дому.